Глава 27. Ночью идти обратно я не стала. Уныло поплелась в комнату и молча плюхнулась в кровать. Почти так же, как это делает обычно Роксана. Вот же. Все из-за Дайра. Кто его просил так неоднозначно приближаться ко мне? Особенно после того, как подлечил в лесу, прикоснувшись к моей коже. До сих пор, при воспоминании об этом, меня бросает в жар, а по телу пробегают мурашки. Закусываю губу и стараюсь выпихнуть эти воспоминания из головы. Если отбросить эмоции, то, кажется, я была не права, когда вот так явно избегала Дайра. Все это безобразие в Академии устроил не он, иначе он не искал бы следы и не пытался разобраться. В этой ситуации мы с ним на одной стороне, как ни странно. А сумка? Ничего страшного. Завтра зайду на кафедру артефакторики и наверняка получу обратно свою сумку. Дайр вряд ли ее оставит себе, заметит и принесет. Стараюсь успокоить себя таким образом, но мысли все равно продолжают крутиться вокруг произошедшего вечером и Дайра, пока я не засыпаю. А утром чуть не пропускаю будильник. Будет меня даже не он, а стук в дверь. Это Эрин и Сильвия решили зайти за мной, чем спасли от опоздания и пропущенного завтрака. «Что было вчера?» — спрашивает меня в столовой Сильвия. Я чуть не закашливаюсь чаем. Кто-то видел меня у преподавательских домиков. Та старшекурсница разболтала. «Теперь попробуй объясни, что все совсем не так. Я не собираюсь заводить отношения с преподавателем. Только не с ним. У нас всего лишь была ночная прогулка, а я еще...» В голове невольно всплывают совершенно неуместные здесь воспоминания и ощущения. Увидев мой испуганный взгляд, Сильвия поясняет. «Тут слухи ходят, что тебя видели возле кабинета артефакторики с парнем. Всего лишь». Я расслабляюсь, понимая, что это по сути именно то, чего я пыталась добиться от Сигарда. «А, пока ничего не понятно», — увиливаю я. «Я попросила дополнительной защиты у Сигарда, но он не согласился. Пока». «Ты не станешь сдаваться, да?» У Сильвии загораются интересом и азартом глаза. Эрин фыркает. «Син, все не так, как кажется. Да, Лиана?» «Это точно», — почти не кривя душой подтверждаю я. «Совсем не так. Они даже не представляют, насколько. Но о своей провальной попытке обзавестись поддельным парнем я тактично молчу». Сильвия, как бы невзначай, начинает рассуждать, что может привлечь внимание старшекурсника. «Так, теоретически. Я прислушиваюсь, вдруг пригодится. Теоретически». Вилма, проходя мимо, кидает на меня злобный взгляд, а Сигард, которого мне удается заметить, кажется, специально держится подальше. А ведь мне надо ему передать благодарность за то, что он хоть и не хотел, но отчасти помог мне. И извиниться. Первым занятием идет практика с фамильярами, которую ведет тот же строгий преподаватель, который вел и теорию. И Роя снова не в лучшей форме после вечерней прогулки по лесу. Ко всему прочему, про печенье я вспоминаю слишком поздно, и оно пока не успевает подействовать. «Адептка Лайенс, не отвлекайтесь!» — возвращает меня к реальности голос преподавателя. Немного противный такой голос. «Отрабатываем динамичные заклинания!» «Динамичные — это такие же, как обычные, но фамильяр должен быть в движении». То есть помимо команды заклинания, надо дать понять фамильяру, куда нужно двигаться, куда направить магию. Я вздыхаю и призываю Рою. Сегодня она не делает обычный круг, а сразу садится мне на плечо. «Устала. Давай немного поработаем. Разочек». Уговариваю я ее. Делаю общепринятое движение, обычно понятное фамильярам. Произношу заклинание, вызывающее ветер. Рой слушается, взлетает и поначалу направляется прямо, но потом делает разворот, и ветер вместе с пылью направляется мне в лицо. «Стой!» — успеваю сказать я. Я пробую другую комбинацию, но ситуация повторяется. Роя не слушается. «Да что с тобой такое?» — спрашиваю я фамильяра. «Почему ты такая в последнее время? Совсем не слушаешь меня?» «А вы своего фамильяра слышите?» — раздается рядом чуть насмешливый голос преподавателя. «Я уже говорила, что он противный». «До недавнего времени все у нас было в порядке», — бурчу я. «Фамильяры всегда действуют в интересах хозяина», — читает мне нотацию он. «Вам только кажется, что она поступает своевольно, но на деле всегда есть причины в изменениях поведения. Если тяжело, прервите тренировку, но бал я снижу». Преподаватель отворачивается и уходит, а я буравлю его мрачным взглядом. «У вас проблемы, но решайте их как хотите, иначе хорошей оценки не будет». Вот как это прозвучало. Я делаю глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Смотрю на Рою, но на этот раз для того, чтобы попытаться понять ее. Она подлетает ближе, но двигается более вяло и медленнее обычного. Думаю, она просто устала. Вытягиваю руку, чтобы Роя могла присесть. Бабочка приземляется и благодарно шевелит крылышками. Я, кажется, даже чувствую ее усталость. Что ж, надеюсь, у меня будет еще шанс исправить оценку. Сегодня я больше не хочу заставлять ее летать. Понять бы еще, почему ее тянет к Дайру. И зачем она так настойчиво показывает мне все следы от черной магии. Это сложнее, чем догадаться, что сегодня она просто устала. Но если фамильяры действуют в интересах хозяина, то в чем там мой интерес? Нет его, особенно к Дайру. Половину занятия мы с Роей отдыхаем. Я разговариваю с ней. Говорю, что она все равно молодец. А потом мы делаем одно тренировочное упражнение, которое получается отлично. Преподаватель что-то помечает себе в блокнот, но я не решаюсь спросить, что. Да и неважно. Сейчас это лучшее, на что мы с Роей способны. Во время обеда я прошу девчонок занять мне место, а сама надеюсь найти Дайра и вернуть сумку. Но его нет ни на кафедре, ни в кабинете. А ведь я настраивалась и собиралась с силами, чтобы постучать. Волновалась, что он опять надумает про меня лишнего, решит, что я специально навязываюсь. И все зря. Он вообще не появлялся сегодня. По словам его ассистентки, заболел. Мне это кажется странным. Как будто такие люди, как он, не должны болеть вообще. Невольно я начинаю беспокоиться. Раз он не пришел, значит, что-то серьезное. А может быть, он разбирается с магией в лесу? А это прикрытие? В любом случае, сумки мне не видать. Все бы ничего, но на следующий день Дайр тоже не выходит на работу. И его заменяет мисс Хеджин. Теперь меня это беспокоит всерьез. Точно что-то случилось. Такой ответственный человек не стал бы пропускать несколько дней. Странно. Я всегда старалась избегать Дайра. Но теперь мне его не хватает. Не думала, что я докачусь до такого. А еще, что начну так часто думать о нем. И даже отчасти доверять. Пошла же я с ним в этот лес. А еще мне нужны мои тетрадки и другие мелочи из сумки. Так что я решаюсь. Надо всего лишь сходить к его домику и попросить сумку. Дорогу я знаю. Официальная причина — он мой куратор, и мне нужно выдать новые задания. Я прочла ту книжку по артефактам, она оказалась короткая. Собравшись с духом, я сразу после занятий направляюсь к домикам. Нахожу нужный довольно быстро, стучу. Поначалу ничего не происходит. И я начинаю думать, что Дайра дома нет. Но дверь открывается, и из нее появляется хозяин домика с очень недовольным и слегка растрепанным видом. Похоже, он и правда заболел. Надо было захватить лимон или варенье, потому что Дайр выглядит так, словно только что вылез из комы. Кожа бледная, вокруг глаз потемнело, а волосы взъерошены. На нем простые рубаха и штаны, и верхние пуговицы расстегнуты, чтобы легче было дышать. Наверное, в каком-то смысле мне повезло, потому что вряд ли таким его кто-либо еще из Академии видел. Но в то же время чувствую укол совести. Дайр держится за дверной косяк, и кажется, что вот-вот свалится. Я уже жалею, что пришла. «Ох, я, кажется, не вовремя», — вырывается у меня. «Есть такое», — хмыкает Дайр, предвосхищая вопросы. «Я жив и буду в норме уже завтра. Если у тебя ничего срочного и никаких нападений на Академию не произошло, то завтра и увидимся». Пока я соображаю, что ответить, Дайр довольно быстро для больного человека выпрямляется, перестав опираться о косяк, и закрывает дверь. Вот ведь. Даже сказать ничего не дал. Пару мгновений я колеблюсь и сомневаюсь. Но в итоге решаю, что проще забрать сумку сразу. Это ведь быстро. «Простите!» — громко говорю я и толкаю дверь. «Мне нужна моя сумка!» В коридоре уже пусто, так что я делаю пару несмелых шагов вперед. Дверь в гостиную открыта, и я замечаю Дайра, стоящего ко мне спиной, и... Вокруг него сгущается тьма. Дыхания не хватает. Я чувствую, как грудь и горло сжимает словно тисками. Дайр вытягивает руку. И я отчетливо вижу клубы черного дыма, исходящего из ладони. Он использует черную магию.